Не услышав ответа, дожевал и снова зачерпнул из тарелки. Ларк протерла глаза. Она дрожала, слезы текли по лицу. Ей страшно было встать, давила уверенность, что он тут же набросится на нее с ножом или чем-нибудь еще. Мать рыдала, и Ларк вспомнила, что так рыдала Робин, когда прошлым летом умер пятнистый щенок по кличке Дотти. Она вдруг почувствовала, что губа у нее задирается вверх, и ярость охватывает сердце и вселяет в душу храбрость. И пусть она знала, что сказанное означает ее смерть, все равно она произнесла: «Господь покарает вас!» Он доел ломоть ветчины, допил сидр, поставил локти на стол и переплел мерзкие пальцы убийцы. «Правда? Ой, хотелось бы видеть. Вот послушай, слышишь что-нибудь, кроме того, как плачет твоя мать? Слушай, слушай внимательно. И что ты слышишь?» Ларк молчал. «Ничего, кроме моего голоса. И никого тут, кроме меня». Он поднял руки к дыму под потолком. «И где же молния? Где ангел с огненным мечом? Зови их сюда, я жду». Он помолчал, слегка улыбаясь, потом опустил руки. «Нет, Ларк. Сегодня их тут не будет». Рассмотрел ногти на правой руке, поскреб подбородок. «А ты сейчас встанешь и разденешься». Ларк не шевельнулась. Снова и снова повторялись у нее в голове его слова. Он взял нож. Блеснул зайчик у него на лице, на стенах. «Я позволю себе спросить тебя. Без какого уха твоя матушка сможет обойтись?» Из крепко сжатых губ девушки не донеслось ни звука. «Вообще-то, конечно, без любого. От уха только дырка и нужна. А вот пальцы — это совсем другой коленкор». «Подождите, пожалуйста», — сказал Ларк, но знал, что ждать он не станет. Человек, убивший только что троих, ждать не будет. И она встала на подкашивающиеся ноги. И когда начала раздеваться, пыталась найти место где-то в мозгу, куда спрятаться. Маленькое-маленькое, только бы туда втиснуться. «Покажи, где ты спишь». Он стоял рядом с ней, поблескивая ножом. Рука с изуродованными ногтями бродила по ее веснушчатым плечам, по горлу, между грудей. В комнате, общей у нее и у сестры, Ларк смотрела на потолок, а этот человек навалился на нее, не издавая ни звука, не пытаясь ее поцеловать. Все у него было шершавое: руки, тело, тот кусок, что бил в нее изнутри. Нож лежал на столике рядом, и она знала, что если потянется за ним, человек ее убьет. И он так искушен в убийстве, что сделает это, даже если она только подумает потянуться за ножом. И потому она затаилась в том уголке, в мозгу, далеко-далеко. И это была память о том, как мама держала ее за руку, и они вместе исполняли ритуал отхода ко сну. «Веришь ли ты в Бога?» «Да, мама». «Веришь ли ты, что мы не должны страшиться тьмы, ибо Он освещает нам путь?» «Да, мама». «Веришь ли ты в обетование Царствия Небесного?» «Да, мама». «И я верю. Теперь спи, детка». Человек сверху затих. Он кончил свое дело молча, глубоким внутренним ударом, от которого едва не рухнула ее решимость не поддаваться боли. Слезы текли у нее по щекам, губу она прикусила, но не стала для него петь. «Мама!» Голос ребенка, но не Робин. Рука человека потянулась к ножу. Он слез с Ларк. Она подняла голову, заныли окостеневшие мышцы шеи, и увидела стоявшую в дверях мать. Фейс держалась обеими руками за низ живота. Лицо ее наполовину было в тени, на другой половине блестел пот. «Мама», — сказал детский испуганный голос, — «мама, мне надо полить цветочки». Так всегда говорила Робин. И Ларк знала, что так в раннем детстве обращалась ее мать к бабушке. «Мамочка, быстрее!» — возмолился ребенок в дверях. Ларк услышала, как смеется этот человек, будто медленный стук молотка, заколачивающего гвозди в гроб, будто гулкий кашель щенка, которого душат глисты. Она едва не повернулась и не ударила его, едва, но успела смирить ярость, решив, что постарается как можно дольше сохранить жизнь себе и матери. «Впервые вижу вот такое», — сказал он. «Всенепременно посади ее на горшок». Фейс дала себя отвести. Отвести, посадить, вытереть. Ларк поняла, что запавшие тускло-синие глаза матери теперь видят только то, что она хочет ими видеть. И если это сцена почти 30-летней давности на английской ферме, то так тому и быть.